«Такие?» Максим смотрел на него именно тем взглядом, какого в данной ситуации следовало ожидать, несказанное превосходство белого сахиба над дикарями. «Да уж вряд ли. Вы на клеймо посмотрите». Открыв портсигар, Смолин небрежно кинул взгляд и старательно изобразил, будто остолбенел от несказанного изумления, выждав некоторое время, притворившись, будто у него в забу дыхание сперло, едва ли не пролепетал, хотите сказать, Фаберже? «Хочу сказать», — триумфально возвестил Максим, — «Карл Фаберже, поставщик двора его императорского величества, вещичка для Сотби». «Ни черта не понимаю», — протянул Смолин с видом законченного деревенского вахлака. «Шо ж вы такую ценность в Москву не повезли продавать?» «Ох, Василий Яковлевич, как вы безмятежно на жизнь смотрите! Ну, понятно, у вас таких тонкостей не знают. Я, да будет вам известно, надежных ходов в антикварный бизнес не имею. А без них в столице продавать такую вещь — дело рискованное. Хорошо еще, если заплатят пустячок, а могут и по затылку в переулке приложить». «Да неужели?» — притворно изумился Смолин. «Будьте уверены. Черт знает что, у нас тут гораздо спокойнее все же. Вот то-то и оно», — сказал москвич с той же покровительственной развальцей. «А поэтому мне гораздо проще и спокойнее продать вещичку здесь за умеренную цену, чем рисковать в столице. Я же не торговец, случайно в руки попало». «Это как?» — с видом полного простодушия поинтересовался Смолин и выслушал занятную историю про дядю во Владивостоке, про фамильные реликвии, принадлежавшие той ветви Максимова рода, что отпочковалась еще при царе на Дальний Восток в лице капитана второго ранга с некоего броненосца, про нежелание дяди возиться с презренной торговлей, интеллигент, доктор наук, морской биолог. История, в общем, была вполне убедительная, изобиловала деталями, позволявшими сходу определить, что сей молодой человек и книжки кое-какие почитывает, и в истории императорской России нахватан. Самое смешное, что иные подобные истории и в самом деле оказывались чистейшей правдой. Вроде этюда Рубенса в захолустном райцентре, подлинного подстаканника Фаберже, принесенного в Эльдорадо, не знающей ему настоящей цены бабуси-пенсионерка. Да мало ли, масса интересных, стопроцентно подлинных вещичек до сих пор всплывает там и сям, на необъятных все еще просторах России-матушки. Так что рассказанная Максимом история при других обстоятельствах могла бы и прокатить, не будь кое-каких решительно опошляющих ее подробностей. «Начинаю понимать», — сказал Смолин. «Японские мечи дедушка вашего дяди прихватил в 45-м в Маньчжурии». «Только не дедушка, а отец». «Ну, это детали. Главное, я правильно угадал». «Ну да. Вот откуда шашка, я вам точно не скажу. Она у них в доме валялась испокон веков». «Черт знает что», — протянул Смолин, завороженно созерцая клеймо внутри портсигара. «Надо же, какая вещица». «Бывает», — спокойно сказал Максим, лучаясь самодовольством и уверенностью в себе. — «Я тут пролистал местную газетку. У вас в какой-то развалюхе нашли чернильницу Санкт-Петербургского охранного отделения». — «Быть не может», — изумился Смолин. — «Точно? А мы-то тут сидим, как в берлоге. Ничего не знаем, что под самым носом творится», — сказал Смолин, старательно избегая иронии в голосе, для которой было еще не время. — «Ну, хорошо, это лирика. Перейдем к грубой прозе. Что же вы хотите, Максим, за эти уникумы?» «Портсигар 10 штук евро. Нормально, по-моему. Вы же антикварщик. Вы-то его сможете со временем продать и подороже. Пожалуй. А баксы, значит, не берете? Ну, если только по курсу. Ненадежен нынче бакс». «Да, засада какая-то», — озабоченно сказал Смолин. «А клиночки? Ну, если все три, за пятерку». «Евро, конечно». «Да уж, конечно». «Соблазнительно, черт», — сказал Смолин. «А времени насчет подумать никак?» «Ну, это же бизнес, Василий Яковлевич», — улыбнулся Максим открыто и честно. «Вы в этом городе не один антиквар. Я уже, признаюсь откровенно, еще два предложения имею. Решайтесь, или как?» «Заманчиво», — повторил Смолин. «Деньги, в общем, найдутся. А вот как насчет подлинности?» «Василий Яковлевич», — воззвал Максим с неприкрытой укоризной, — «да это же сразу видно, это же на поверхности. Да такая сделка раз в жизни бывает». Ах, как честно он таращился, как был чист, наивен, открыт и белоснежно пушист. Даже неловко было оскорблять тенью подозрений столь порядочного и обаятельного молодого человека. «А!» — сухарским видом махнул рукой Смолин. «Действительно, раз в жизни такое бывает, но у меня только долларами». «Нет проблем!» — просиявший Максим проворно извлек плоскенький калькулятор, моментально произвел нехитрые вычисления и показал Смолину узенький экранчик с рядком черных цифрок. «По курсу, мне лишнего не надо». «Голуба моя», — повернулся Смолин к Шварцу, — «мы тут будем деньги считать, а ты пока Шташотиком займись. Он наверняка заждался». «Понял». С бесстрастным видом кивнул Шварц и проворно улетучился за дверь. Вздыхая, кряхтя, мотая головой, Смолин открыл сейф, извлек пачку портретов покойных президентов и принялся их сосредоточенно считать. Закончив, придвинул к Максиму горку бумажек. «Пересчитывать будете?» «Да ладно, я смотрел, когда вы считали». «А то для порядка». «Нет, все путем». Вот теперь в нем стала ощущаться некоторая торопливость. Нервишек не хватило играть до конца открытость, бесстрастие, наивную честность и прочую романтическую лабуду.